читая Платонова, словно присутствуешь при пытке. Читать его не в радость. Это тяжкий, непосильный, не дающий надежды и света труд. Труд сотворения языка, равносильного и адекватного крушению одного и созданию другого мира. Семья страшно голодала. Платонов носил к китайской стене продавать свои узкоспециальные книги по ирригации и электричеству. И вынужден был уехать в Тамбов, заведовать землеустройством до 1927 года. В 1926 году он пишет маленький шедевр «Корову», за который сегодня на него молились бы и экологи, и вегетарианцы. Повесть о корове, теленка, которая сдали на мясо, а она жить не смогла и покончила самоубийством свою коровью жизнь, бросившись под паровоз. Виа Долороса. Платоновы возвращаются в Москву, и семью кормит Мария Александровна. Она работает редактором, возится с сыном, бегает по лавкам, и тяжелую сумку ей подносит сосед Эдуард Багрицкий, а не муж. Муж ходит в ее редакцию и просит уволить жену, чтобы на нее мужики не засматривались. Наверное, все гении в быту – жуткие эгоисты и палачи своих жен. А Машенька, понимая, что муж – гений, терпела все молча. Платоновых подкармливал ее брат Петр, а сам ходил в байковых штанах. Без помощи этого инженера-конструктора и писатель, и его семья погибли бы. Булгаков называл Платонова мастером. Уж он-то знал ему цену. И поговаривали даже, что с Маши он писал Маргариту, а мастера с Платонова. Но из писателей Платонов сошелся близко только с Шолоховым, который плясал гопак у него на кухне. Свой человек из народа, не интеллигент. Хорошо отнесся к Платонову Георгий Захарович Литвин-Молотов, директор издательства «Молодая гвардия». Он был бессменным платоновским редактором. Он довел Чевенгур до верстки. Сталин отплатит этой доброй душе. Литвин-Молотов погибнет в ГУЛАГе в 1945 году. В 1929 году был готов Чевенгур. К 1931 году написан «Котлован». Они не увидели печати, но Сталин, видимо, прочел и выбрал для самородка особенную муку, каких не сыщешь и в аду. А Платонов писал и вождю, и Горькому, просил помочь разобраться, дать печататься. Горький ответил: «Не сердитесь, не горюйте, все минется, одна правда останется». Критики пишут о Платонове: клевета, а он с 1931 по 1935 год работает инженером в наркомате тяжелой промышленности, делает изобретения, получает патенты, словом, зарабатывает на хлеб. Он пытается обещать перековаться, но литераторы и НКВД ему не верят. Даже его покаянные письма не публикуют газеты. Хотел покаяться, а стал ерничать, издеваться и острить. Врать он не научится до конца. В 1931 году выходит повесть «Впрок». Сталин и Фадеев приходят в выступление. Печатать его перестали. Ответ Сталина пришел в 1937 году. Арестовали его сына Платона, 15-летнего школьника. Сталин выбрал заложника, и Шолохову удалось вызволить несчастного мальчишку только в 1940 году с уже хроническим неизлечимым туберкулезом. Платон умрет в 1943-м, перед смертью женится и оставит родителям сына Сашку. Сталин обеспечил себе хорошее поведение Платонова хотя бы до этого самого 1943 года. Впрочем, ничего нужного им Платона все равно не смог написать. Но безропотно поехал на фронт корреспондентом. Мерз, болел, был ранен, подхватил туберкулез. За написанное в 1946 году «Возвращение» снова остракизм, снова отлучение от печати уже до конца. Но прежде чем уйти из печати и из жизни, он ушел из народа мрачно и решительно и остался один. У них с Машей появилась дочь Машенька, но больному Платонову нельзя будет приласкать ни ее, ни внука Сашку. Мария Александровна сделает в комнату умирающего мужа высокий порог, чтобы Сашка с Машкой не заразились. Виа Долороса Платонова оборвется в 1951 году. В минуты улучшения он будет обрабатывать для печати сказки, а иногда даже мести двор Литинститута, предвосхищая целую плеяду поэтов, ученых и писателей 1970-х годов, дворников и истопников, грузчиков и лифтеров. За месяц до смерти за ним придут трое из МГБ забирать. Увидят живой скелет на постели, пожмут плечами и уйдут. Хоть в чем-то повезло, он умер на руках у Маши, а она осталась мучиться и бедствовать до 1983 года. Ей никто больше не помогал. Ни Шолохов, ни богатые, вышедшие все-таки в люди братья и сестра Андрея Платонова. И его публикации она не увидит. До выхода в печать «Чевенгура» и «Котлована» останется еще 4 года. Святое катакомбное семейство воссоединится на кладбище. Две составные части социализма. Тремя человеческими жизнями оплачены Чевенгур, Котлован, Епифановские шлюзы, Корова и многое другое. Но эти перлы точно переживут века. Платонов описал реальный практический социализм. Сначала Чевенгур, город, уверовавший в коммуну безграмотных идиотов, которые решили не сеять и не пахать, а питаться корнеплодами, ибо коммунизм сам должен их кормить. Здесь воздыхатель погибшей Розы Люксембург Копенкин на лошади «Пролетарская сила» и идеалист Дванов, и чекист Пьюся. И вот они все принимают решение. Советская власть предоставляет буржуазии все бесконечное небо, оборудованное звездами и светилами на предмет организации там вечного блаженства. Что же касается земли, фундаментальных построек и домашнего инвентаря, то таковые остаются внизу, в обмен на небо, всецело в руках пролетариата и трудового крестьянства –